Страшнее всего для них наш патриотизм, наше человеческое достоинство, наша идейная убежденность. Нас ведь не обмануть, не запугать. Вот и ломают. Нет стариков, нет прошлого. А без прошлого объединенные жулики какое захотят, такое будущее и уготовят для россиян. Сами хозяева, а остальные – биороботы. Ты прямо как профессор, невесело пошутил моряк. Эко расписываешь. Какой я профессор? Техникум, да житейский университет. Читал, правда, много. А сейчас и без учености видно, куда нас толкают, куда катимся. Лишаются внуки наши образования, лечения, хорошего питания и отдыха. Вырастет из них бездуховных рабов с ограниченными элементарными интересами. Зашибить деньгу, у видика побалдеть, пожрать да с бабой поспать. Будут радоваться подачкам в ярких упаковках. Будут жевать, как бессмысленные животные, жвачку-блевотину. Будут петь на чужой визгливый манер, будут размахивать чужим флагом, маршируя под чужой оркестр. Зи марширин гуд. Они маршируют хорошо. Точно, кивнул танкист. А самое-то главное, безропотно будут добывать из своей родной земли нефть и уголь, золото и алмазы для обогащения заморских хозяев под присмотром рослых американских негров с дубинками. Эх, ма! Киоск видишь? Чего там люди из бутылочек-то сосут? Пепси, брезливо поморщился моряк, подслащенный бензин с дегтем. А еще недавно тут квас продавали, морс, лимонад, и все дешево, помнишь? Квас трех сортов был на разные вкусы. Какие тебе вкусы? Хлебай то, что буржуям доход приносит. А за великую нашу державу мы еще подеремся, сказал танкист. Со мной сыновья пойдут, внуки мои пойдут, вся родня. Белорусы, украинцы, татары. У нас в семье все корнями переплелись. Этих, которые наши корни рвут, в порошок сотрем, чтобы как прежде, как всегда. Уезжай и живи где хочешь, от Балтики до Тихого океана. Чужой земли мы не хотим, но и своей вершка не отдадим. А оттяпнутое теми, кто нас сейчас расклевывает, вернем. Понадобится с болью вернем, чтобы урок был. Дай-то Бог. 22 июня того же года правители нанесли коварный удар по патриотам, пикетировавшим в Останкино радиотеле «Империю лжи». На той малюсенькой, но страшной для врага территории, которая называла себя СССР. По традиции фашистов, вероломно, в 4 часа утра на мирных пикетчиков внезапно обрушился удар головорезов в касках со щитами, с дубинками, с пистолетами и автоматами. Мелькали злорадные физиономии бейтаровцев в черных американских кепи. Нападавшие били всех – ветеранов и детей, женщин и священнослужителей. Русские писатели, в том числе писатели-фронтовики во главе с Юрием Бондаревым, пытались урезонить насильников и бандитов. Не помогло. Не вняли. Кровь лилась на асфальт возле захваченной оккупантами телебашни. Кто отдал приказ о зверском избиении мирных демонстрантов? Такой приказ могли дать только самые высшие руководители. Во всяком случае, они не могли не знать об этом и несут полную ответственность перед историей. По сути дела, в 4 часа утра 22 июня, теперь уже 1992 года, наши ненавистники открыто развязали войну против Великой России, чтобы завершить развал могучего советского государства. Войну на уничтожение всех тех, кто мешает обогащаться за наш счет своим и зарубежным капиталистам. Людям ничего не остается, кроме как понять это и бороться за себя и за страну, за то, чтобы выжить и победить. Помни вещи и слова: кто с мечом к нам придет. На этом авторское дополнение к власовской главке пока закончено. Глава 15. Вернемся к свободному, по памяти, изложению сути моих докладных записок, или, если хотите, донесений, которые я составлял для Иосифа Виссарионовича в декабре 1941 года. Как условились, по карте сверху вниз. 16-я армия генерала Рокоссовского действовала там, где немцы наносили свой главный удар – на Волоколамском и Ленинградском шоссе. Выдержала, отступая, немыслимую моральную и физическую нагрузку. И вперед потом пошла вместе с соседями. Заслуги ее велики, но в моих донесениях о 16-й говорилось меньше, чем о других армиях. Почему? Да потому что за положением на том участке внимательно следили Сталин и Жуков. Я почти ничего нового не мог добавить. К тому же фамилия Рокоссовского, в октябре-ноябре, ежедневно звучавшая в генштабе и в ставке, с началом контрударов ушла вроде бы в тень. Так бывает. Черновая работа достается одним, роют котлован, ставят фундамент, а на виду оказываются те, кто возводит стены, отделывает, украшает. Армия Рокоссовского выполнила свою труднейшую задачу. Остановила врага и даже потеснила, погнала немцев на запад от знаменитого Крюковского рубежа. Но дивизии Рокоссовского были не только обескровлены, но и измотаны. Они долго держались на пределе возможного, и даже за этим пределом. И вполне закономерен был спад. Войска 16-й вместе с войсками 20-й сумели в декабре вернуть Истру, взять Волоколамск, и пока все. От нее не надо и нельзя было требовать большего. К тому же и усиления она не получала. Даже наоборот, из нее брали наиболее боеспособные части. Жуков похмыкивал скептически, не слишком ли вознесли Рокоссовского с его панфиловцами, Даватором, Белобородовым, Катуковым. Кстати, Панфилова и Даватора уже не было в живых. Не слишком ли много славы? Ни одна только 16-я под Москвой отличилась. С моей точки зрения, никто Рокоссовского особенно не расхвалил. Георгию Константиновичу, в общем-то, не нравилось другое – самостоятельность, самобытность Константина Константиновича. Как бы там ни было, а количество соединений в 16-й армии сократилось, полоса наступления значительно сузилась. Она как-то потерялась между двумя энергично действовавшими соседями. Рокоссовский и его штаб работали в полсилы. И я первым делом высказал предложение использовать одаренного генерала более целесообразно с полной нагрузкой. «Мы подумаем над этим», — ответил Иосиф Виссарионович. 5-я армия генерала Говорова. Это, пожалуй, самая стабильная армия во всем Западном фронте. Она восстанавливалась, а по существу рождалась вновь прямо во время боев из войск, сражавшихся на Бородинском поле. И отошла она оттуда, формируясь, отошла только один раз. От Можайска на рубеж Нарские озера, Кубинка, Звенигород и почти до Волоколамского шоссе. Попятилась и встала недвижимо, перекрыв немцам прямой путь к Москве с запада по Минской и Можайской дорогам. Можно считать, что 5-й армии в какой-то степени повезло. Ноябрьское наступление на этом участке было несколько ослаблено упреждающим ударом войск генерала Белова северо-западнее Серпухова, о чем уже писалось. Но суть не только в этом. Суть стойкости прославленной 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина и других, в мастерстве самого командарма.